80. Примерно в эти же дни Муциан приказал убить сына Вителия, смотри примечание 211, говоря, что нельзя считать войну по-настоящему конченной, пока не уничтожены семена смуты. Примечание 211, по-видимому, Германика. Конец примечания. Он не допустил также, чтобы Домициан включил Антония Прима в свою свиту, ибо опасался популярности Антония среди солдат и знал, что тщеславие этого человека не позволит ему терпеть кого-либо рядом с собой, а тем более выше себя. Антоний уехал к Веспасиану, где был принят с меньшим радушием, чем рассчитывал, хотя никакой враждебности к нему император также не проявил. Противоречивые чувства владели Веспасианом. С одной стороны, он признавал заслуги Антония и понимал, что война окончилась победой лишь благодаря ему. С другой, письма Муциана убеждали его в обратном. Приближенные императора тоже всячески чернили Антония, говорили, что он человек непостоянный, обуянный гордыней, напоминали о неблаговидных поступках, совершенных им в молодости. Примечание 212. Смотри книгу 2, главу 86. Конец примечания. Антоний и сам оскорблял людей своей заносчивостью. Он без конца напоминал о своих заслугах, всех считал трусами, бронил Цицина, уверяя, что тот сдался в плен без боя. Примечание 213. Смотри книгу 3, главу 13 и следующие. Конец примечания. Постепенно уважать его перестали и даже начали презирать, хотя, казалось, он по-прежнему окружен дружеским расположением.